Глава 13. Иокогама и другие места. Леса только в первый момент проявила недовольство, когда Джексон, Шара и Алдай верхом на Руте присоединились к трем большим драконам, чтобы сопроводить их в первый полет на Иокогаму. Шара с Алдаевым вызвались препарировать яйцо Нити, пояснил Джексон. А я поработаю у телескопа. Нужно передать Айвасу вид на поток нитей спереди и сзади. Он не стал упоминать о том, что большим драконам может понадобиться помощь Рута, ведь у них нет опыта полета в невесомости. Пока ни у одной из зеленых не возникло никаких затруднений на этот счет. Файр и Дактей вовсе демонстрировали безоглядную удаль и порой по собственной инициативе заглядывали на корабль, посмотреть, что там делают драконы, особенно их любимец Рут. В этот день в обязанности Мирим входило дежурство на установках по разведению водорослей на двух других кораблях, так что в их распоряжении оказалась пара драконов, способных осуществлять рейсы между рубками. Очутившись после яркого солнца в огромном, тускло освещенном грузовом отсеке Иокогамы, новички не могли сдержать возгласов удивления. «Джексон, ты, кажется, говорил, что здесь светло», — недоуменно заметила Леса. «Говорил», — ответил он, спешиваясь и направляясь к главному щиту, который находился на стене рядом с лифтом. Втайне юноша был горд, что не сплоховал перед высокопоставленными спутниками и прибыл точно на место. Зная, что следует экономно расходовать энергию солнечных батарей, он включил только настенные плафоны, не зажигая энергоемких потолочных фонарей. «Изумительно!» – воскликнул мастер Абинтон, оглядывая огромное пустое помещение. Рамота, озираясь по сторонам, тихонько ворчала. Глаза ее плавно вращались. Мнемент, опустив голову и принюхиваясь, оглядывал рифленые панели пола, но не выказывал никакой тревоги. Драма в Тирот вытянул шею, так что голова его едва не уперлась в потолок. При этом ноги дракона оторвались от палубы, и бронзовый великан протестующе заревел. «Здесь невесомость, Тирот», — как бы невзначай заметил Рут. «На каждое действие следует противодействие». «Оттолкнись тихонько носом от потолка и снова окажешься внизу. Видишь, все очень просто». Рамота резко повернула голову, чтобы посмотреть, что случилось с Тиротом, и тоже взлетела. «Не сопротивляйся, Рамота», — посоветовал Рут. «Лучше расслабься и отдайся движению. А теперь плавно поверни голову обратно. Вот так. Это совсем не трудно. Следи за мной». «Рут!» — прикрикнул на дракона Джексон. «Не смей показушничать!» «Я не показушничаю, а показываю!» Рут легко перекувыркнулся назад, плотно прижав крылья к спине, чтобы не мешали. «Здесь все мы весим не больше Файра!» Он повернулся на кончике хвоста. «Рут!» — рявкнул Джексон так, что голос его эхом отдался от стен. «Мы все поняли, лорд Джексон», — сдерживая смех, проговорил Флар. «Похоже, это и вправду легко». Он осторожно покинул свое место меж шейной гребнем Немента и оказался на палубе. «Ни с чем не сравнимое ощущение. Попробуй, Леса. Ты и в обычных условиях почти ничего не весишь. Но и я здесь парю, как перышко. Изумительное чувство. Тебе, Робинтон, совсем не надо напрягаться». Все принялись экспериментировать, поначалу не всегда удачно. Шара ни на шаг не отходила от мастера Алдаева. Они оба отправились к лифту, спеша приступить к своему заданию. Исследовать находящееся в воздушном шлюзе яйцо Нити. Айвас посоветовал им перенести образец в медицинскую лабораторию с гибернационной установкой, которая размещалась на верхней палубе. Все ее оборудование осталось на месте, в том числе и микроскоп, мощностью значительно превосходивший все те, которые удалось построить. «Воздуху в лабораторном отсеке хватает», — заверила Айваз. «Вот только еще холодновато». Шара считала, что Айваз проявляет странную для бесчувственной машины настойчивость по поводу этой сравнительно маловажной стадии проекта. Когда все освоились неожиданностями, подстерегавшими новичков невесомости, Джексон проводил своих спутников в рубку. Что скрывать, ему хотелось продемонстрировать Лесе с Фларом, Драму и Робинтону, как свободно он ориентируется в рубке Якогамы, ничуть не меньше, чем Руту наставлять больших драконов. И он не был разочарован. Выйдя из лифта, новички так и застыли на месте, пораженные видом Перна. Джексон дал им время вдоволь налюбоваться красотой открывающегося перед ними вида, освещенными солнцем материками и яркой голубизной моря. Он не сразу отпустил поручень, приходя в себя после столь ошеломляющего переживания. Плавно опустившись в капитанское кресло, Джексон ввел программу настройки телескопической системы, проверил обстановку в камере, где Шара помогала Алдаеву надеть скафандр, и переключил один из верхних экранов на лабораторию. Флар наконец оторвал взгляд от захватывающего зрелища, чтобы рассмотреть образец нити. «Я думал, она куда больше», — заметил он. «Потому-то так интересно узнать, как длинная толстая нить умещается в столь тесной оболочке», — пояснил Джексон. Леса едва удостоила яйца взглядом и снова обратилась к более заманчивой панораме. «Можно подойти к окну?» — спросила она. «Оттолкнись только совсем легонько и ничего не бойся», — добавил Джексон, видя, как Леса полетела вперед и тщетно пытается остановиться. «Просто пари и все. Не сопротивляйся». Она, кружась, пролетела мимо, и Джексон, изловчившись, поймал ее, а потом, тихонько подтолкнув, послал к иллюминатору. Робинтон, усвоивший ошибки Лесы, не стал их повторять и вскоре присоединился к ней у окна, вися на расстоянии локтя от пола.